«Доказательство», — вернул ему хищный оскал я. «Мое доказательство в том, что я так решил». Сбоку раздался тяжелый вздох Алексеича. Тот явно понимал, что вечер сейчас станет веселее. А то сидят, кокетничают, да языком молотит. «Аксель», — я поднялся со стула и обратился к брату. «Пойдем». Светловолосый юноша удивленно посмотрел на меня, а затем обратился за помощью к Беатрис, но та лишь спокойно наблюдала за моими действиями. Затем малец неуверенно покачал головой. «Жаль», — негромко произнес Седрик с ощутимой желчью в голосе. «Нет, мне жаль, что ты думаешь, что я стану трогать брата перед княжной. Наоборот, я был единственным удобным для него оппонентом, да и конкурсы у меня веселые. Прямо сейчас один придумал. Либо я», — снова обратился к брату я, тыкая пальцем себе в грудь, а затем в сторону Ирен, «либо она, выбирай». Малец взглянул на рыжую, которая будто бы на поминки пришла. «С ней сегодня даже я бы не стал сражаться, и Акселю такой горечи не желал». «Ладно, Рами», вопреки своей заминке, брат вполне резво вскочил со стула и зашагал мне навстречу, «будь по-твоему». Мы спустились с веранды в сад, за нами последовал Мстислав Алексеевич и еще пара слуг. Все остальные же наблюдали за нами с веранды. «Ты мне доверяешь?» — поинтересовался я, прикрывая Акселя от сторонних взглядов спиной. Тот ненадолго уставился мне прямо в глаза, снизу вверх. «Непростое решение. Ну или можем просто подраться», — пожал плечами я, «но тогда все увидят твой прогресс». Я нисколько не льстил младшему брату. Уверен, что Аксель под руководством Беатрис успел подняться выше, чем раньше. Даже изменения в характере говорят о его росте. Ну, росте только в плане навыков, конечно. С точки зрения физиологии он оставался коротышом. «Один раз», — серьезно ответил брат. «Ну, там будет не один», — задумчиво почесал подбородок я, «но позиция твоя ясна». За спиной раздался очередной тяжелый вздох опытного офицера службы безопасности. «Мстислав Алексеевич», — обратился я к вовремя подавшему голос товарищу, «а видите вон то дерево?» «Вижу», — пробурчал сквозь зубы мужик, «ваша светлость, а прибейте туда доску», — попросил об услуге я, «размером этак с меня». С веранды послышался тихий шепот. Я взглянул назад. Действительно, все как-то естественно перетянулись к самому краю, чтобы было удобнее смотреть за нашим сражением. «Ух, какая же сейчас будет битва!» «Это все, ваша светлость», — уточнил с надеждой в голосе мужчина. «Нет», — покачал головой я, потягиваясь. «Еще топоров принеси, по три каждому». «А-а-а, топоры», — как-то чересчур радостно отреагировал Мстислав на мою просьбу. «Сейчас сделаем. Так, принесите все, что требуется». «Вы его слышали?» Аксель смотрел на меня неуверенным взглядом, явно сожалеющим о том, что согласился на эту авантюру. «Я никогда не метал топоры», — тихонько шепнул брат, пока слуги разбирались с площадкой для боя. «А ты, бывало», — решил я не говорить ему, что топоры метал один раз в жизни. «Ну, значит, пойдешь первым». В это время слуги уже закрепили доску у дерева и вернулись назад, оставив на приличной дистанции два ведра с топорами. Кажется, все было готово. Аксель и я подошли ближе к нашим снарядам. «Мы действительно собираемся их бросать?» — поинтересовался Аксель, умело перекидывая топор из руки в руку. Его телосложение можно было ошибочно принять за хрупкое. Но вот один вопрос. Может ли мечник быть хрупким? Нет. А мечом мой брат точно владел неплохо. Руки Акселя двигались легко и ловко, в то время как глаза бегали по зрителям на веранде. «Похоже, что кто-то мне соврал. Ладно, я и не против. Ты хотел серьезной дуэли?» — спросил брата я. «Может быть», — улыбнулся мне Аксель. «Не бойся», — подбодрил брата я, хитро ухмыляясь. «Я не боюсь», — парировал спокойно тот, но руки блондина все-таки слегка подрагивали. «Аксель-то не знал точности моих бросков». «Ха, я хотел сказать, не бойся, я не промахнусь», — смешливо проговорил я. «Но ты меня перебил». «Забавно», — кивнул мне брат, опуская свой топор обратно в ведро. «Знаешь, извини за то, что было раньше. Кто старое помянет», — поучительно произнес я, — «тому топор в лоб». «Конечно», — быстро согласился Аксель, — «как скажешь». Затем юноша проследовал к дереву. Его походка была достаточно уверенной. Хотя, честно признаться, у меня тоже проснулся чисто спортивный интерес. Ну такой, чтобы не убить, но попасть. Осталось как-то это сделать. Я взял в руку первый топор. Он был отлично сбалансирован и явно предназначался не для рубки дерева. Хорошая вещь, боевая. Я аккуратно провел пальцем по лезвию. Туповато. Видимо, Княжна все же не желала никому из нас смерти. Ну или, что было вероятнее, это Алексеич постарался. Разве дуэль не предполагает стратегию, изящество? Донеслись до меня слова Ирен, или, на худой конец, навык. Устроили тут лесорубку. Мы же говорим об одном и том же, Рами, негромко прошептала София, неожиданно. А вдруг подружатся, как огонь и лед? Даю Акселю два броска, чтобы понять, что он ошибся, весело произнес Седрик. Сожалею, брат, спокойно и сдержанно отреагировал Матиас, но держу пари, что понадобится всего один. Моим братьям было явно любопытно и весело. Тоже мне, великие бойцы. У паренька в штанах только появились железные шары, а они над ним смеются. Ладно, начали что ли? Громко крикнул я, а мой голос разнесся по саду. И пусть победит сильнейший. Аксель лишь молча кивнул, уставившись на меня острыми внимательными глазами. Я покрутил топор в руке, примерился, и решил особо не выдумывать. Сделал короткий выдох, замахнулся и бросил снаряд, целясь в дерево. За спиной раздался беспокойный вздох. Однако волноваться было не о чем. Топор просвистел в воздухе, как пуля, но рухнул плашмя на землю далеко от Акселя и дерева. Рами, обратился ко мне брат посмелевшим тоном, указывая пальцем на себя, цель-то здесь. Это была разминка, ответил я, готовясь ко второму броску. Его слова мне никак не помогли. Более того, кидать топор под действием адреналина и бурлящей крови в узком переулке оказалось проще, чем в брата. Есть, конечно, один нюанс, я в него особо и не целился. Не убивать же мне братишку ради забавы. Второй бросок получился лучше. Топор прилетел ровненько в дуб, в соседний, метрах в пяти от Акселя. Ну, попытался утешить меня Матиас, зато наше дерево еще в игре. Ха, хмыкнул Седрик, явно наслаждаясь зрелищем. Да заткнись ты, беззлобно буркнул я старшему, готовясь к третьему броску. Я вложил все свои силы, мускулы напряглись, когда я выпустил топор и отправил его в полет. Казалось, что лезвие полетело ровно в цель. Правда, затем снаряд резко вильнул, уходя в сторону, и упал где-то рядом с теплицей. Так им, этим овощам треклятым, обрадованно выкрикнул Седрик, наслаждавшийся каждым мгновением этого соревнования. Хаем, хах, ну, братец, прикрыл Аксель рот рукой, пытаясь скрыть смех. Думаю, что огуречки такого не ожидали. Да я туда и целился, равнодушно бросил я в ответ на смешки. Мне оставалось лишь молча пожать плечами, хотя зрителей мои попытки явно развеселили. И этим вы собирались впечатлить княжну? Ирен не разделяла общей атмосферы веселья. Впрочем, бросив взгляд на веранду, я заметил, что упомянута сестрой княжна сама едва сдерживала улыбку. Конечно, со стороны это выглядело как равнодушное выражение, но в ее глазах бегали искорки. Значит, все идет по плану. Твоя очередь, мелкий, бросил я Акселю, когда мы поравнялись, чтобы смениться местами. Братец же лишь ухмыльнулся, состроив известное мне высокомерное выражение лица, которое либо заставляло болеть за него, либо вызывало желание хорошенько врезать. Зависело от дня. В этот раз я искренне пожелал ему удачи. Естественно, не вслух. Мы заняли свои места. Аксель сделал несколько легких шагов и ловко подцепил первый топор. Затем взглянул на меня словно ястреб, выцеливающий добычу. Его бросок оказался неожиданно быстрым и хлестким. Топор свистнул в воздухе и впился прямо в дуб в пяти метрах от меня. В тот же самый, куда я попал своим вторым броском. Дуб. 2. Братья Шевалье. 0. Меланхолично произнес Матиас. Как сам рыцарь, так и Седрик уже даже забыли о своем споре. Оно и логично, ведь оба проиграли. Я так и хотел, уверенно парировал Аксель. Для сравнения, второй бросок светловолосого аристократа оказался еще быстрее и увереннее. Снаряд, казалось, блеснул в воздухе, а затем понесся прямо в меня. Дергаться я не стал. Топор вонзился в доску прямо рядом с моим ухом. Будь у меня волосы как раньше, то несколько прядей бы оказались на снегу. Упс, с толикой ехидства произнес Аксель. Азарт захватил его с головой. Малец понял, что такое дуэль, пусть даже и шуточная. Перед третьим броском Аксель не торопился. Он, подобно заправскому хищнику, несколько раз примерился. От сосредоточенности на лбу брата выступил пот. И вот, топор был почти готов отправиться в полет, но запястье брата дернулось, а на щеках от смущения выступил румянец. Аксель поморщился. Ко всеобщему удивлению, топор бешено закрутился, а затем невероятным образом прилетел точно в цель. «Я выиграл», — довольно завопил Аксель. Я дернулся в последний момент, нет, не уворачиваясь. Этого я сделать не успевал. Моя рука вытянулась вперед и поймала смертоносный снаряд. Кисть охватила огнем, а пальцы застонали от боли. Если бы не мои рефлексы, то топор вонзился бы прямо в грудь. «Ой», — смущенно произнес братец, когда понял, что только что произошло. «Почти в яблочко», — резко погрустневшим голосом прошептал Седрик. «Быстрыми шагами я приблизился к Акселю. Тот уже успел сменить цвет лица с густо-красного на мертвенно-бледный. Кажется, он нехило испугался. «Да брось ты», — по-доброму произнес я, взъерошивая волосы брата. «Чего побледнел? Ты ведь только что схватил мой топор», — сменил испуг на разочарование брат, заметив, что я все еще держу третий снаряд в руках. «Да», — легко согласился я, а затем подбадривающе добавил. «Зато ты сегодня схватил победу за хвост». Лицо Акселя снова сменило выражение. На этот раз он посматривал на меня с недоверием. «Действительно, он же обещал, что доверится всего один раз. А бросков я сделал 3. Победитель первого поединка», — громогласно произнес я, торжественно поднимая руку брата вверх, «Аксель Шевалье». Удивительно, но первой зааплодировала княжна Онежская. Уже ее поддержала Беатрис. Остальным же нехотя пришлось присоединиться. Главное, что сам Аксель был искренне доволен. Похоже, что братец только что пережил лучший момент года. Он вырвался из моей хватки и чинно проследовал на веранду, где тут же начал обмениваться словами с княжной. Кажется, та хвалила его за храбрость и приглашала как-нибудь погостить. «Вот тебе и снежная королева». В этот момент ко мне подкрался товарищ в черном камзоле. «Ваша светлость, а не просветите ли меня?» Уважительно обратился ко мне Мстислав Алексеевич. «А зачем мои подопечные досочку-то к дереву прибивали?» «Хороший вопрос, замечательный вопрос, важный вопрос, придется ответить». «А это?» – удивленно произнес я, оглядываясь к прибитой к дереву доске. «Да мне просто так захотелось, чтоб не расслаблялись. Все чудесатее и чудесатее». Ответом мне были не только слова офицера службы безопасности, но и его очередной тяжелый вздох. Глава 38. Аксель все еще купался в лучах новообретенной славы, которая, в основном, исходила от Беатрисы княжны. Онежская все-таки ценила успехи и знала, что я был отнюдь не слабым противником, пусть и в шуточном поединке. Мстислав Алексеевич все так же напряженно стоял, изображая статую, и ожидая от меня новой подлянки. Но ее не будет. Я наглядно продемонстрировал моим родственникам, что совершенно не обязательно показывать даже толику своих истинных сил, чтобы утолить любопытство княжны. Меня сегодня интересовал исключительно Седрик. Именно его, вследствие немалого количества интеллектуальных битв за шахматной доской и общего отсутствия информации, я опасался больше всего. Мои родственники все также были разбиты на группы, где Седрик с Матиасом что-то тихонько обсуждали, пока Аксель, улыбаясь и активно жестикулируя, о чем-то рассказывал Софии и Беатрис. «Хаммертвой», подошел я к Ирен, которая разглядывала результат моего поединка, облокотившись на ограду веранды. Девушка ответила не сразу. Похоже, что-то все же не давало ей покоя. «Нет», — наконец ответила она, пожав плечами, «Беатрис». «Ха», — усмехнулся я, «не верю». Рыжая повернулась и сделала шаг мне навстречу, оказавшись вплотную. Ее изумрудные глаза с блеском впились в мои. Девушка явно пыталась найти ответы на известные лишь ей вопросы. И, похоже, нашла. «Ты ведь не сдашься», — убежденно произнесла рыжая, не отрывая свой чарующий взгляд. «Нет», — покачал головой я, а затем ехидно улыбнулся. «Хотя тебе, может, и сдался бы». «Ой, не начинай», — положила сестра ладони мне на грудь. «Раньше ты мне нравился больше». «Ну так тебе тогда к Акселю», — по-философски подметил я. «А, точно, он же занят». Ирен хищно прищурилась и склонила голову на бок. Ее рыжие локоны упали на лоб. «Дурак», — сделала логичное и обоснованное заключение девушка, слегка отстраняясь. «Если не можешь сделать выбор», — посерьезнев проговорил я, «то просто присоединяйся ко мне». Хоть я и произнес эти слова, но уже понимал, что Ирен выбирать не приходилось. После пропажи Рафаэля весы находились практически в балансе, и я с рыжей сестрицей были последними двумя монетами, которые по правилу равновесия лягут на разные чаши, да и не станет Ирен плясать под дудку Беатрис, или скрипку. Она, кажется, еще и на фортепиано играет, а я, после недавней стычки с Седриком, не присоединюсь к нему чисто из принципа. Вот и оставалось нам глядеть друг на друга и готовиться к настоящей схватке. «Надеюсь», — вздохнула девушка, а затем двинулась в сторону двух темноволосых братьев, «что ты сделал правильный выбор. На Надю надейся, а сам не плашай», — негромко произнес я. «Рыжая и сама знала расклад даже лучше меня, так что нечего строить из себя заботливую сестру. Посмотрим, что победит, огонь или кровь. Один-то разок мы точно смахнуться успеем». В ответ на собственные мысли кровь в теле закипела, бурля и вырываясь наружу. Частенько Дар в последнее время бушевал. «Матиас», — властно обратилась Ирен к брату. «Слушаю», — спокойно отреагировал темноволосый рыцарь. Все взгляды устремились к ним. Особенно удивленным выглядел Седрик, и заинтересованным. «Вот тебе и великий махинатор. Бери меч», — приказным тоном произнесла рыжая аристократка. «Покажем княжне настоящий поединок». Ее укол был явно нацелен на меня и Акселя. «Ну ничего, мы не гордые, только злопамятные. Можем и два раза отомстить. Выбирай меч», — равнодушно бросил Матиас, не двинувшись с места. «Рапира», — не раздумывая произнесла девушка, а затем обвела фигуру темноволосого рыцаря пальцем. «Только сними свои железки, будут мешать». Кому именно будет мешать рунная броня, девушка не уточнила. «Как скажешь, сестрица», — наконец-то отпочковался от подоконника брат. «Мне нужно несколько минут». Когда Матиас произнес «сестрица», Ирен скривилась. У аристократки не получилось удержать спокойное выражение лица. «Вот тебе и команда мечты». «Мстислав», — вмешалась княжна, обращаясь к своему слуге, — «принесите им рапиры из тренировочного зала. И поскорее, здесь становится скучно». Алексеич на этот раз не стал посылать слуг, а сам метнулся за двумя шпагами. В это же время Матиас уверенными движениями снимал части доспеха, пока Беатрис с Акселем тихонько переговаривались. «На этот раз я решил присоединиться к Седрику, который смотрел на рыцаря тяжелым взглядом. Уже успел соскучиться», — ехидно подметил я, занимая место рядом с братом. «Тебе все хихоньки да хахоньки», — сквозь зубы процедил Седрик, даже не поворачиваясь в мою сторону. «Матиас все равно проиграет», — пожал плечами я, посматривая на то, как рыжая разминала мышцы на снегу. Стройная и грациозная, девушка была похожа на кошку, вяло и неспешно растянувшуюся на снегу. Ее огненные волосы ярко контрастировали с ледяным окружением. «Поспорим», — неожиданно предложил хладнокровный брат. «Не считал тебя азартным игроком», — искренне признался я, слегка обескураженный предложением. «Так спорим или нет?» — слегка раздраженно переспросил Седрик. «На что?» — ответил я вопросом на вопрос. «На желание», — быстро выпалил брат, но все же добавил. «В пределах разумного, конечно». Тем временем Мстислав Алексеевич принес рапиры и после короткого кивка княжны передал их бойцам. Сам же занял место на веранде. Седрик протянул мне руку, но я не спешил ее жать. Я продолжал смотреть на Ирен. Как только она получила в руки рапиру, ее неспешные и вялые движения сменились на уверенные и гибкие пируэты. На губах девушки играла озорная улыбка, а ее хищный, пристальный взгляд был прикован к Матиасу, отслеживая малейшие детали. Я незаметно влил кровавой силы в палец и ногтем ткнул собственную ладонь. В самом центре красовалась небольшая царапина, а затем без капли сомнений пожал руку брата. Тот лишь отрывисто усмехнулся. «Седрик ни за что не будет чтить правила, если не подстраховаться. Ты же будешь со мной нежен, правда?» — выкрикнула Ирен мелодичным и дразнящим голосом, обращаясь к противнику. Матиас был выше сестры на целую голову. Лицо аристократа оставалось сосредоточенным и спокойным. Он уверенно держал рапиру в руках и не делал лишних движений, лишь слегка перенес вес на другую ногу. «Ирен, если я буду сдерживаться», — холодно отозвался Матиас, — «то поединка не выйдет. Да и уверен, что ты меня не простишь. Я и не за такое прощала», — подмигнула рыжая бестия брату. Впрочем, уловки и слова Ирен никак не могли победить дисциплинированность Матиаса. Вот только взгляды и подходы двух дуэлянтов говорили мне больше, чем было видно взгляду. «Нет, Ирен сожрет Матиаса. Костьми ляжет, но не проиграет. Она пронзит тебя, если расслабишься», — подсказал брату Седрик, явно заметивший то же самое, что и я. Княжна Онежская не могла оторвать глаз от двух фигур, замерших друг напротив друга. София выглядела равнодушной, но ее пальцы легонько стучали по перилам веранды, выдавая предвкушение и капельку волнения. Уверен, что не такие эмоции она планировала испытывать в присутствии наследников шевалье. «Ставлю 1000 рублей на Матиаса», — уверенно проговорил Аксель, явно раззадоренный своей недавней победой. «Не торопись», — предупредила его Беатрис, положив руку на плечо юного аристократа. «Ирен может удивить. Поддерживаю», — быстро выкрикнул я, стараясь опередить здравые мысли в голове Акселя. «Но ставлю танк». На меня устремились любопытные взгляды. «У тебя тоже есть танк?» Глаза Акселя загорелись озорством. «Нет», — покачал головой я, — «но он есть у тебя. Если выиграешь, то возмещу его вес в рублях». «Ты это говоришь», — обратилась ко мне спокойно Беатрис, — «только потому, что Ирен превратит твою жизнь в кошмар, если не поставишь на нее». «Ничуть. Я ставлю на Ирен, потому что знаю, что рыжая сегодня не проиграет. Вы ставите на Матиаса, потому что он мечник. Мы не одинаковые». «Деньжонок-то хватит?» – ехидно спросил Седрик, явно довольный нашим с ним спором. «Идет», – быстро согласился Аксель. На меня пал тяжелый взгляд Беатрис. «Потом придется объясняться. Вообще, не можешь выиграть, не спорь. Но сегодня в победе я был уверен. Два спора и два возможных выигрыша. Прямо мечта азартного игрока. Давайте начнем», – властно произнесла княжна, прерывая нашу болтовню. «Прежде чем занять позицию, Матиас отдал честь, подняв рапиру в традиционном жесте уважения. На лезвие упал по-зимнему слабый солнечный свет. Затем его движение повторила Ирен, хотя ее приветствие было скорее шутливым, непринужденным и игривым. Поза девушки была легкой, со слегка согнутыми коленями, как у танцовщицы, ожидающей задержавшийся оркестр. Вопреки настрою, их бой начался медленно. Бойцы кружили вокруг, вымеряя дистанцию, а их ботинки мягко хрустели на снегу. Матиас двигался с неожиданной грацией. Его рапира расчетливо рассекала воздух, проверяя на прочность защиту Ирен. Рыжая же не спешила сближаться и выдерживала дистанцию. Ее движения были быстрыми и непредсказуемыми. Зеленые глаза светились азартом и жаждой битвы. Первые несколько обменов были легкими, проверочными, почти игривыми. Ирен двигалась с грацией танцовщицы. Ее рапира была продолжением гибкого тела. Она продолжала то приближаться, то ускользать от Матиаса, а удары были быстрыми и непредсказуемыми, заставляя рыцаря оставаться в обороне. Раздался звон клинков. Шпаги скрестились, разорвав холодный зимний воздух и волнительную тишину. Эта Ирен ловко взмахнула своим оружием, неожиданно сближаясь, но Матиас оставался на чеку. Он без труда парировал атаку, сделав отработанное движение запястьем. Молодой рыцарь парировал каждый выпад со спокойной, пугающей точностью. Его движения были размеренными, а стиль отражал суть опытного фехтовальщика, полагающегося на мастерство и дисциплину. Он почти не двигался со своего места, его ноги были прикованы, как у солдата, удерживающего позицию. Каждый раз, когда Ирен приближалась, его клинок с трезвой, отточенной злобой встречал ее шпагу, отражая все атаки с минимальными усилиями. «Тебе нужно быть точнее», — молодой рыцарь спокойно прокомментировал первую атаку. «О, не волнуйся, мати, я постараюсь», — промурчала Ирен, бросившись вперед. Ее шпага просвистела в опасной близости от бока брата. Но на этот раз атака была сложнее. Финт слева от противника, а затем шпага ловко изменила направление и направилась к бедру Матиаса. Тот едва успел отклонить смертельный выпад. Его серые глаза сузились, когда он понял, как близко был к поражению. Ирен же лишь хищно ухмыльнулась, не замедляя неумолимого натиска. Ее скорость была потрясающей. Тело двигалось с легкостью, позволяя ей как ускользать от атак брата, так и наносить собственные удары. На веранде царила тишина. Никто не смел сказать ни слова. Все были охвачены ажиотажем и звуками боя. Ирен быстрее, взволнованно пробормотал Аксель, явно переживая за собственную ставку. «Скорость не гарантирует победы», — возразил Седрик, не отрывая глаз от боя, — «на стороне Матиаса опыт. Просто смотри». И действительно, поединок затягивался, и мастерство меча Матиаса стало все более заметным. Возможно, рапира и не была его специализацией, но брат был мечником с рождения. Матиас подстроился под быстрый темп и хаотичные движения Ирен. Его взмахи и выпады стали более точными и обдуманными. С каждым столкновением клинков он отталкивал ее назад, демонстрируя разницу в силе. Атаки брата становились резче, а Ирен практически перестала уклоняться. Атака в плечо, и сестре приходится парировать. Матиас снова вложил силу в удар, отчего у Ирен скорее всего горели запястья. Широкий и меткий удар в туловище девушки снова заблокирован. Дыхание рыжей аристократки участилось, а на лбу выступила испарина. Но девушка сдаваться не собиралась. «Ты слишком предсказуема», — снова холодно оценил успехи сестры Матиас. «Твои движения спонтанны, а оттого их легко прочитать. Во всем нужна системность». «Спонтанные», — со смехом ответила Ирен, парируя очередной удар и выскальзывая прежде, чем брат смог ее поймать. «Или эффективные». Внезапно девушка сменила тактику, пригнувшись и нанеся удар брату в ноги. Ее клинок скользнул по замерзшей земле, зачерпнув горсть снега. Ирен хотела уменьшить подвижность брата. Матиасу пришлось отпрыгнуть назад, но его ноги скользнули по покрытому снегом льду. Зрители ахнули. Это был тот самый момент, которого ждала Ирен. Она воспользовалась неожиданным преимуществом, нанеся серию быстрых ударов, которые заставили Матиаса перейти к обороне. Рапира девушки двигалась молниеносно, несмотря на усталость. Звук сталкивающихся клинков наполнил воздух. Ирен безудержно напирала на потерявшего удаль брата. Матиас отбил один, два, три удара подряд, но его неумолимо теснили. «Матиас, давай!» — вновь нарушил тишину Аксель, неспособный сдержать волнение. Молодой аристократ крепко сжимал перила веранды. Его широко распахнутые глаза с азартом смотрели за разворачивающейся сценой. Казалось, что еще чуть-чуть и дворянин прыгнет в сад и сам присоединится к поединку. Матиас лишь крепко сжал зубы, не отвечая на выкрики. Ему было не до разговоров. Ирен наступала, пока молодой рыцарь выжидал, оставаясь в глухой обороне. Но вот, внезапно, Матиас контратаковал. Его клинок мелькнул по крутой дуге, сбив рапиру Ирен далеко с линии атаки. В то же время, он широко шагнул вперед, оказавшись вплотную к рыжей волшебнице. Его клинок неумолимо приближался к горлу обескураженной Ирен. В этот миг в изумрудных глазах вспыхнул решительный, озорной огонек. Прежде чем Матиас успел завершить пируэт, девушка изогнулась под невозможным углом, нырнув ему под руку, и в мгновение ока оказавшись за спиной у молодого рыцаря. За мгновение до того, как Матиас успел прийти в себя и среагировать, девушка протянула руку и осторожно постучала по спине брата клинком своей рапиры. Брат замер. Дуэль подошла к своему завершению. Последовавшую тишину нарушил только звук мягкого довольного смеха Ирен. Ярко и эффективно, торжествующе обратилась рыжая волшебница к поверженному брату, не так ли? Матиас медленно распрямился, повернувшись к ней лицом. Его обычно спокойные серые глаза во второй раз за день расширились от удивления. Он, казалось, не мог поверить в то, что только что произошло. Затем, медленно, но неотвратимо, улыбка расползлась по его лицу. «Я сдаюсь», — шутливо произнес дворянин, картинно опустив рапиру в знак поражения. Во второй раз за вечер в саду Онежских раздались аплодисменты. На этот раз хлопали активнее. Все, кроме Седрика. Тот явно был мрачнее тучи. Даже Аксель присоединился к восторгу, забыв о проигранной единице техники. Главным вопросом оставалось, откуда у него вообще танк, и есть ли еще. «Я бы не возражал от еще одного матча», — поправила Ирен прядь выбившихся рыжих волос. «Но, возможно, летом, когда снег не будет работать в мою пользу». Матиас протянул руку девушке. Ирен ее приняла, и парочка уверенно двинулась обратно к веранде. «Посмотрим», — вернул себе самообладание Матиас. «Но в следующий раз ты меня так легко не обманешь». «Посмотрим», — ответила Ирен, озорно улыбаясь. Вернувшись на веранду, девушка первым делом показала мне язык. «Я вообще-то ставил на нее, лучше бы с Седриком спорила». Настроение победительницы было настолько хорошим, что та даже обменялась несколькими фразами с княжной Онежской. Впрочем, этот поединок явно произвел на всех зрителей неизгладимое впечатление. Конечно, будь Матиас в доспехах и с верным двуручным мечом, то все могло сложиться иначе. Однако в таком случае молодому рыцарю пришлось бы столкнуться с разрушительной огненной магией. Такому не позавидуешь. Меня же интересовал единственный оставшийся поединок. Седрик и Беатрис. Что же в качестве соревнования выберет мой находчивый старший брат? Глава 39. Очевидно, что вишенкой на торте сегодня должен был стать поединок Седрика и Беатрис. Возможно, и княжна чувствовала, что эти двое были сильнее остальных, оттого и не торопила их принимать решение. На зимнем снегу еще были свежи следы недавно прошедшего фехтовального сражения, закончившегося неожиданным результатом. Но публика уже ждала главный бой. «Предложишь шахматы или что-то другое?» — обратилась Беатрис к Седрику, делая книксон. Темноволосый аристократ, все еще удрученный проигранной ставкой, молчал. Впрочем, я сомневался, что он решит самостоятельно выплатить проигранную ставку. Разумное желание. А вдруг я попрошу его прекратить борьбу за место наследника? С аргументами, конечно же. Не-е-е-ет, я не зря перестраховался. Незнание или невнимательность теперь не освободят его от ответственности. Зачем? Пожал плечами брат, бросая взгляд на княжну. Пусть Беатрис сама выбирает, в чем ей хотелось бы посостязаться. Я не против и топор метнуть, и шпагу в руки взять. Однако, я совсем позабыл, что мой ценный братишка никогда не спешил радовать нас стандартными ходами, как в шахматах, так и в жизни. Тогда задумалась на мгновение старшая сестрица, давай в шахматы. Что-то у меня сегодня к магии душа не лежит. Седрик молча кивнул, занимая место за общим столом. Похоже, что отдельного пространства для проведения партии ему не требовалось. Беатрис села на самый краешек, тем самым между двумя участниками было вполне возможно положить доску и провести партию. За шахматами вновь пришлось бежать Алексеичу. Мужик, конечно, повздыхал, но в дом метнулся, и пулей вернулся обратно, с деревянной доской и фигурами. Мы обступили две заинтересованные стороны. Я в итоге оказался рядом с княжной Онежской, которая усердно меня игнорировала. На столе уже расставили фигуры. Битва умов началась. Беатрис играла за белых, поэтому первый ход был ее. Она двинула пешку с Е2 на Е4. Седрик ответил ей абсолютно симметричным ходом. После чего Беатрис двинула коня. Вот только Седрик уже положил пешку плашмя в середину доски. «Я проиграл», — кротко сдался брат, смотря Беатрис прямо в глаза. «Поздравляю». «Ба-а-а», — недовольно выдала Ирен, явно рассчитывавшая на захватывающее зрелище после сложного матча. «Так неинтересно», — как-то обиженно проговорил Аксель. «Почему?» — окатила Беа холодом опустившего руки брата. «Мне не нравится позиция», — ухмыльнулся Седрик, а затем обратился к княжне. «У вас есть еще сюрпризы? Я бы предпочел знать их заранее. Не для показных же баталий мы здесь сегодня собрались». Похоже, что брата не устраивала игра, затеянная Софией, вот он и решил не подыгрывать. Его мнение вполне имеет право на существование, и, более того, его поступок охладил эйфорию от прошедших поединков, возвращая всех к первоначальному руслу. «Зачем нас всех здесь сегодня собрали?» Теперь все глаза были обращены на княжну, которая, впрочем, абсолютно спокойно выдерживала подобное давление, но говорить ей все-таки придется. «Что ж», — коротко кивнула хозяйка, — «прежде чем жестом указать нам на наши места, присаживайтесь. Обещаю, что надолго вас не задержу». Шевалье начали рассаживаться, занимая места приблизительно как и во время изначальной посадки. Вот я и оказался в отдалении от всех. Не худший вариант. Ирен на этот раз придвинулась ближе к Матиасу и Седрику, а Беатрис все еще поглядывала на меня из-под лобья. «Ох, Рафаэль, на что ты нас оставил? Как бы сейчас помогла твоя блестящая сила и лысина?» Тем не менее, команды были собраны и оставалось лишь дождаться объявления. Не на банкет же нас позвали. Именно под эти мысли к столу подошел Мстислав Алексеевич и положил на него карту местности. Частично я ее узнал, ведь здесь была отмечена старая шахта. За ней большинство обозначений пропадало, хотя земля Онежских уходила далеко на север. Кажется, сейчас будет брифинг. «Согласно императорскому указу и воле вашего отца», — начала деловито говорить София, — «вы были приглашены в вотчину Онежских для выявления наиболее подходящего кандидата на роль наследника». «Хаэм, скорее, чтобы смешать здесь все с землей», — вполголоса фыркнул Седрик, отчего сразу же поймал недовольный и осуждающий взгляд Беатрис. Та, похоже, идти поперек воли княжны не собиралась, ну или просто хотела ее выслушать. «Продолжайте, пожалуйста», — склонила почтительно голову Беатрис. «С первой частью испытания вы справились», — неохотно признала действительными результаты наших поединков княжна. «Все результаты будут внесены в список и заверены уполномоченными родами. Полагаю», — никак не унимался Седрик, продолжая выводить Софию на эмоции, — «не императорским, уполномоченными, не проглотила наживку Онежская, продолжая гнуть свою линию. Вторым и третьим этапом станет экспедиция на север. Мои родственники тут же решили обменяться тихими шепотками». Княжна не спешила продолжать, давая им шанс выговориться, перед тем как продолжить. «Все-таки новость была интересная. Иди туда, не знаю куда», — на этот раз скептически поинтересовалась Ирен. «Найди то, не знаю что, там же холодно». «Вы не представляете», — на этот раз София Онежская позволила себе слегка поднять уголки губ вверх, изображая улыбку, — «насколько вы правы. И да, будет холодно. Очень. Ну, в принципе, чего-то такого я и ожидал. Даже сам и предложил. Нашими руками будут решаться проблемы княжны». Вот только стало сразу понятно, почему после объявления цели Седрик замолчал. Его подобная задача устраивала, ведь можно было убрать сразу несколько конкурентов в земноградской глуши. «Лучше бы мы все устроили массовое побоище. Еще и на танке по дремучим лесам не поездишь. Мы вольны отказаться, неожиданно поинтересовался Аксель, уточняя статус задачи. О, конечно же, вернула себе на лицо ледяную маску спокойствия София. Вот только тогда ваша задача слегка усложняется, ведь разрушить свой город в вашем конфликте я не позволю. Логично, я бы вообще предпочел вести боевые действия за чертой города, еще не хватало снести тут половину жилых кварталов. Глаза сами собой нашли Ирен, это могла и полгорода сжечь, из обиды или прихоти. Разумно, спокойно заключила Беатрис, не вступая в спор, какова наша цель. Все просто, пожала плечами снежная волшебница. В дремучих лесах моей славной вотчины остались кровавые маги и сочувствующие им. Матиас злобно сплюнул на пол, он явно не испытывал симпатии к кровавым магам. Мы, в принципе, с ним были одинакового мнения, за исключением того, что я знал двух нормальных кровавых магов, себя и лысую глыбу, а остальные, мерзота еще та, чего стоит хотя бы престарелая кровавая ведьма или ее верный слуга, аж самому сплюнуть захотелось. Задачей, как я понимаю, Беатрис продолжила вести диалог с княжной, является уничтожение пленных брать. София ненадолго задумалась, ей на ушко что-то шепнул Алексеич, на что девушка уверенно кивнула. По обстоятельствам, отрезала девушка, явно давая понять, что кровавых магов здесь привечать не будут. И это все, как-то разочарованно проговорил Седрик, явно ожидавший какого-то подвоха. Никаких дополнительных условий, никаких штрафов, и как же вы выясните, кто победил? Результат вашей работы будет оценен наблюдателем, поспешила успокоить братца княжна, приехавшим из столицы, а также моей службой безопасности и егерями. Все достижения будут учтены. Девушка обвела нас холодным взглядом, прежде чем продолжить. У меня по спине пробежали мурашки. На тот случай, от княжны Онежской пахнуло морозцем, если учет этих достижений будет необходим. Намек был понятен даже Акселю, который немного побледнел. Не обязательно учитывать достижения, если вернется только один шевалье, ну или вернется на своих двоих. Кроме убийства есть еще масса вариантов, как вывести оппонентов из игры. Однако, что-то подсказывало мне, что ставкой в этой игре была именно жизнь. А вот эта позиция, довольно улыбнулся Седрик, мне по душе. Выполнять задачу вы можете как по одному, продолжила говорить София Онежская, так и в команде. Однако победитель будет лишь один. Любые артефакты, оружие и прочие полезные вещи будут оценены императорским родом для последующего выкупа. Такое условие было поставлено. Хорошо навариться может его величество. Здесь, в глубинах земли Онежской, могли быть не только кровавые маги и артефакты, но и полезные ископаемые и древняя магия. Шут его знает, что мы найдем, углубляясь на север. Так, а к чему были загадки про не знаю куда и не знаю что? Разочарованно пробормотал Аксель, по-детски насупившись. Ах да, картинно дернулась княжна, словно вспомнив что-то важное, чуть не забыла. Ну началось, негромко выдохнула Ирен, скептически разглядывая Софию. У вас будет секретное задание, ничуть не смутилась княжна, продолжая ставить условия, выполнение которого моментально гарантирует победу. Эта новость вызвала бурную реакцию, Аксель и Беатриса чем-то зашептались. Раскрасневшаяся от сражения Ирен хитро ухмыльнулась. Лишь Седрик и Матиас просто ждали, как и я. Секретность мне была не по душе. И что же нам необходимо сделать? Впервые с начала разговора подал голос я. Вот-вот, поддержал меня заинтригованный Аксель, что за задача? Этот вопрос, я уверен, интересовал не только меня, но и всех моих родственничков. Автоматическая победа – это неплохой мотиватор, особенно для особо хитрых или удачливых. Я себя, кстати, ни к тем, ни к другим не относил. Секрет, спокойно и взвешенно произнесла Онежская, заглянув мне своими серыми холодными глазами прямо в душу. Впервые за день мои родственнички не нашли, как ответить владычице Земнограда. Вот тебе и словесная баталия. Выходит, что и Софии сегодня можно было бы поставить один балл в зачет. Кажется, что эту реакцию княжна и ожидала. ТЦ, цокнула языком Ирен, но решила более никак эту ситуацию не комментировать. Но выполнение этой задачи гарантирует победу, осторожно уточнила Беатрис. Да, серьезно ответила княжна, а затем властно добавила, слово рода. По ее коже побежал лед, а хрупкая фигура, казалось, засветилась изнутри. Я раньше не видел клятвы родом, только контракт кровью пару раз, но там все было проще. Сейчас же земля задрожала, а воздух переполнился свободной маной. Кажется, что сама земля ответила на зов княжны, но буйство стихии прекратилось так же быстро, как и началось. Земля успокоилась, а княжна осталась сидеть каменным переливающимся магией изваянием. По праву старшего, неожиданно поднялся с места Седрик, а затем подошел к княжне и поклонился: «Мы согласны». «С чего это ты старший?» – задал вопрос Аксель, задрав нос. «Математически», – холодно бросил Седрик. «Если есть здесь наследник старше меня, то с радостью уступлю ему, или ей». Последний укол явно предназначался Беатрис. Впрочем, как и первый, все-таки вести разговор сейчас мог Рафаэль. Но он, насколько мне известно, был сейчас спрятан где-то на территории Онежских. Надеюсь, что охотиться придется не на него. Да нет, София бы тогда просто оставила старшего брата умирать на пороге императорского дворца, и сделала бы это с легкостью. Лучшим вопросом, чем условное математическое старшинство, было присутствие на территории Онежских кровавых магов и мятежных семей, которые княжна сразу же определила в сочувствующие. Вот и подкидывай ей после этого хорошие идеи. «Мы согласны», — вторила Седрику Беатрис. Ее слова вполне могли походить на претензию на старшинство. Она имела на это право, особенно, если считала, что сильнее Седрика. Жаль, что они так и не смахнулись. «Замечательно», — коротко ответила княжна Онежская. «Если вам понадобится помощь, то можете обращаться ко мне с запросом. На переводе с дворянского на человеческий, Софочка нас сейчас послала в далекое пешее путешествие с нашими запросами. Уверен, что формально отвечать на них она может не одну, и даже не две недели. Мы уже 100 раз самоустранимся в Зимноградской глуши. Карта местности будет передана всем желающим безвозмездно», любезно добавила девушка сомнительный пряник к кнуту. «И дам один совет. Найдите хорошего проводника. Без него будет трудно пробраться через наши леса и снега, даже на танке». А вот и укол Акселю. Впрочем, малый теперь торчал 1 единицу тяжелой техники мне, так что и укол можно было принимать на свой счет. После дежурных слов и прощаний, члены моей семьи начали потихоньку разъезжаться. Первым покинули поместье Седрик и Матиас. Ирен последовала за ними. Беатрис и Аксель хотя бы попрощались, пожелав скорейшей встречи и удачной охоты. «Сталкер я им что ли какой-то? Я же пока уплетал холодные закуски, оставшиеся с обеда, и десерты. Организм требовал подпитки после физической активности. Вот и приходилось восполнять энергию за чужой счет, а то в гостинице сдерут втридорога. Ну и вляпался же ты», — сочувственно произнес Мстислав Алексеевич, присаживаясь напротив. «Как будешь выкручиваться? Вопрос интересный, правильный, но не по адресу. Алексеич же видел, как я умею выкручиваться». «Как?» – произнес спокойно я, вытирая рот салфеткой. «Кровавых магов убить, родственников избегать, секрет найти и, самое главное, импровизировать. План надежный», – почесал подбородок офицер службы безопасности Онежских, «но будет сложно. Потянешь? Я прошел долгий путь от освоения магии первых шагов в ближнем бою до некоторого осмысления и усвоения всех базовых принципов. И, как показывала практика, на деле я был довольно неплохим боевиком. Пусть не лучшим, но стабильным. Более того, оставаться позади, позволяя Седрику занять место Рафаэля, я не планировал. Беатрис могла бы стать хорошим кандидатом, но девушке будет тяжело править родом, и это без какой-либо предвзятости. С Ирен то же самое, да и характер для лидера не подходит. Аксель слегка старше меня, но в душе совсем ребенок. Через пару лет чуткого руководства, конечно, заматереет и притрется, но ждать взросления на вершине рода – не лучшая затея. Про Матиаса вообще молчу. Тихий, спокойный, дисциплинированный. Ну какой из него лидер? Где экспрессия? Аура? Характер? Нет, неудивительно, что София отвергла его ухаживание. По слухам, конечно же, а он сразу и сдался. За сегодня на княжну даже не посмотрел. Вот тебе и Матиас. Остается Рафаэль. Если удастся его вылечить, то отдам корону ему. Мне в головных уборах всегда было неудобно. Ну а до тех пор почему бы самому не занять место наследника? Будем разделять и властвовать, хотя нет, будем объединять и править. Ну так что, мыслитель? — переспросил Мстислав Алексеевич, не дождавшись ответа с первого раза. Потянешь? Против своей крови пойдешь? Нелегко будет. Вопрос мне его как-то не понравился. Вроде и правильный, но странный. Впрочем, Алексеич неплохой мужик. Особенно, когда не старается ввязать меня во всякую дребедень. А сейчас мне так и казалось, что предстоит много работать, постараться не сдохнуть и все в свое личное время. Ну, ничего, в подземелье выжил, выжил, в поезде вражин победил, победил, в шахте справился, в два счета, и на русском севере не пропаду. Потянул Алексеич, уверенно кивнул я, как и всегда, куда же я денусь? Офицер службы безопасности кивнул, удовлетворенный моим ответом. Я буду болеть за тебя, неожиданно тепло попрощалась со мной София. Возвращайся. Так точно, шутливо приложил ладонь к виску я. У меня же в голове возник более насущный вопрос, к моему ужасу связанный не с мерзкими утехами, а с экзистенциальными проблемами. Где мне найти проводника? Глава 40. В очередной раз в поисках проводника судьба привела меня и верного японского слугу на рынок Зимнограда. Местный отдел гильдии авантюристов еще не открылся после недавних разрушительных событий и гражданской войны, поэтому оставалось найти себе охотника или егеря среди резидентов. В конце концов, именно здешние старожилы имели наивысший шанс помочь нам в неожиданной экспедиции. Вопрос с транспортом тоже стоял остро. Я, к сожалению, не обладал огромным автопарком, да и не был уверен, что так будет возможно пробраться по лесу незамеченным. И даже выигранный танк никак не скрашивал ситуацию. Карта севера Зимнограда представляла собой переплетение почти заброшенных деревенек, лесопилок и прочих предприятий, оставленных в ходе долгой смуты. Отправляться туда в составе многочисленного контингента мне не хотелось. Я уже много раз убедился, что небольшой, квалифицированный и заточенный под конкретную цель отряд выполнял задачи лучше, чем даже превосходящие силы противника. Взять хотя бы бойню в шахте. Константин, кровавый лучник, удачно дополнил мой снобу дуэт, отчего даже самые крепкие кровавые маги казались проходимыми противниками. Вот и сейчас я искал не просто проводника, не просто охотника, а подходящее звено в нашу команду. В конце концов, я верил в свою личную гвардию японских мечников, но идти по снегу без специалиста они не смогут. Вот и оказалось, что лучшим местом, чтобы найти такого человека, стал рынок. Мстислав Алексеевич дал несколько мест, где можно было поискать, так как выбор из егерей сейчас оставался скудноват. Естественно, ведь княжна Онежская долго готовилась к нашему прибытию и успела нанять дополнительные силы. Но у меня в руке все еще была самая сильная карта в этой раздаче – банковская. Социальная сеть процветала, обрастая полезным функционалом. Вот тебе и инновации в магическом мире. Это я еще Боре про финансовые пирамиды не рассказывал. У него тогда был бы полный отрыв крыши и, возможно, других мест. Но всему свой черед. Запах рыбы, металла и пота в очередной встретил нашу немногочисленную команду. Нужно отдать должное здешним торгашам. Даже недавнее происшествие, в котором совершенно точно не был виноват я, не заставило их прекратить свое дело или взять перерыв. В холодном зимнем воздухе привычно звучали завлекающие выкрики и громкие обещания. «МММММ», тихонько протянул я, делая глубокий вдох носом, почти как дома. У нас было несколько потенциальных кандидатов, готовых взяться за работу. Боря успел дистанционно найти, цитирую, «лучших из худших», но недостаток персонала все-таки слегка давил. Оставалось надеяться на то, что они еще не успели заключить контракт с моими родственничками. Нам стоило дождаться наемников, непривычно подал голос Игорь Синобу, пристально осматривая рынок. Да, возможно, в обычных обстоятельствах он был бы и прав, но нам нельзя было терять время. К тому же, у меня было предчувствие. Зимноградский рынок мне приглянулся. Всегда оживленный, полный крепких и сильных людей, продающих все, от рыбы до шуб и дешевых артефактов. Если где и можно найти все, что нужно для предстоящего путешествия, то именно здесь. Ты прав, похвалил суждение слуги я, но Алексеич хрени не посоветует. Да и есть у меня какое-то предчувствие. Игорь синеслышным шагом поравнялся со мной. Кажется, что за время постоянных путешествий вместе, он на самом деле стал моей тенью. Значит, так и будет, господин. Нобу легко согласился с моим словом, как всегда принимая его на веру, но, кажется, что кандидаты будут ниже среднего. Я проследил за взглядом японца. Тот с осуждающим безразличием разглядывал, как местный торговец, укутанный в тулуп, пытался продать ведро с дырками в качестве шлема. Удивительное зрелище. Пожалуй, поморщился я, тогда я займусь болтовней, а ты оценкой. Конечно, в голосе мечника проскользнули довольные нотки, господин. Эх, тяжело вздохнул я, кто там был первым в списке. Нам нужна палатка охотника, моментально отозвался верный слуга. у самого входа и налево. Мы спешно двинулись к указанной цели. По пути нам предлагали рыбу. Свежую, замороженную и копченую. Если бы еще пиво не замерзало на таком холоде, то я точно взял бы копчененькой. Через несколько минут ходьбы, мы наконец нашли нужный шатер. У самого входа сидел хозяин жилища. Худощавый, сухой, поседевший мужчина, закутанный в потрепанный полушубок. Все его видимые части тела покрывали шрамы. Он выглядел так, словно его переживал медведь, а затем, найдя мясо слишком жилистым, выплюнул. На одном из его глаз красовалась черная повязка. «А, это вы тот господин, что идет на север?» Тут же узнал меня охотник, не поднимаясь с места. «Как тебя зовут?» Пропустил отсутствие манер мимо ушей я. «Нам, в конце концов, не водку вместе пить». «Жора», — представился охотник, одноглазый. «Рами», — представился в ответ я, не спеша протягивать руку, двуглазый. «Я был на севере много раз», — не обратил на мои слова особого внимания мужчина. «Много-много раз. Я вам пригожусь. Вы не проживете без меня ни дня. Жорик все сделает как надо». Я обвел старого охотника скептическим взглядом. «Думаю, что на этот раз оценочное суждение Нобу не пригодится. Впрочем, я решил дать мужчине один шанс. Сколько твоих экспедиций на север были успешными?» Прямо спросил я, не скрывая сомнения в голосе. Жорик издал хриплый смешок, который тут же превратился в едва сдерживаемый кашель. «Ну...» Хитро оскалился неполным рядом передних зубов мужчина, отвечая вопросом на вопрос, смотря что вы определяете за успех. «Если позволите, господин», — вежливо прочистил горло Нобу, стоящий по стойке смирно за моей спиной, — «квалификация этого джентльмена кажется недостаточной». «Да ну», — саркастично спросил я. «Точно, а я-то думал его взять. Ну, теперь придется подумать. Возьмите». Отчаянно вскочил с места охотник, стараясь четко выговорить свой последний аргумент. «У меня достаточно квалификаций. Вот, дай-ка подумать», — почесал подбородок я. «У тебя нет трех пальцев, глаза и активной мозговой деятельности. Это явно не способствует выживанию в дикой природе». Жора от моих слов нахмурился. Но Нобу решил разрядить обстановку, заканчивая нашу беседу. Жора одноглазый попытался безуспешно придать голосу толику уважения японец. «К сожалению, вы нам не подходите». Одноглазый охотник криво ухмыльнулся, сплюнул на снег и, не задумываясь, растворился в толпе. «А, сделал логичный вывод я, то есть это даже не его палатка. Пустая трата времени. Где там следующий? Нам нужно заглянуть в переулок мясников», быстро сориентировался Нобу. «Но, предупреждаю, господин, это будет женщина». «Ничего страшного», представил себе симпатичную рыженькую охотницу я. «Я не сексист». На этот раз управление на себя взял молчаливый слуга. Японец уверенно зашагал, разрезая толпу. И вскоре мы очутились на месте. Вот только никаких женщин я не видел. «Простите, уважаемый», — обратился я к огромному лысому мужчине, разделывающему что-то голыми руками, «а где здесь проводница?» За спиной от чего-то негромко хмыкнул Нобу. И причину я понял сразу же, как глыба повернулась ко мне. Моим собеседником оказалась женщина. Она выглядела вдвое больше меня, носила на шее шкуру волка как шарф, а также обладала абсолютно лысой макушкой. Уцелевшая часть ее волос свисала с боков грязными прядями. Проводница загудела, словно пароход. «Женщина, я есть, Натусик, неубиваемая, возьму, вы платить, вперед, я убью, волков, людей, погоду, и съем». Рот сам собой открылся от удивления. Кажется, что впервые за долгое время я по-настоящему не знал, как рационализировать такое потрясение. «Вот тебе и рыженькая охотница в сексуальной шубке». «Господин», — негромко прошептал Нобу, явно наслаждаясь разворачивающимся диалогом, «главное помните, что вы не сексист. Съешь погоду», — удивленно поднял брови я, игнорируя слова верного слуги. «Да, мороз», — продолжила отрывисто говорить проводница, «снег, белый, красный, желтый, ем». «Снег, волков, снег, волков, снег». «Тихо-тихо», я примирительно поднял ладони перед собой, стараясь угомонить зациклившуюся здоровячку. «Впечатляет», продолжил ломать комедию Нобу. «Какая у тебя стратегия выживания на севере?» На миг показалось, что у громадной женщины прихватило сердце. Она насупилась, побагровела, а из ее ушей повалил пар. Кажется, японец ее слегка перегрузил. «Нанимать», наконец произнесла женщина, тяжело кряхтя. «Есть, господин», серьезно обратился ко мне японский мечник, «кажется, что от нее будет больше проблем, чем их решений. Удивительная проницательность, вздохнул тяжело я. Не брать, недовольно насупила брови женщина, сжав громадные кулаки. Почему? Казалось, что неверный ответ в данном случае грозил дракой. И я не был уверен, что мне хватит сил даже с магией крови. Ну, или меня могли просто съесть. Я сексист, легко бросил я, разворачиваясь на 180 градусов и поспешно покидая зависшую женщину. Что такое секс и т? Раздалось тяжелое задумчивое ворчание за спиной. Лишь удалившись на безопасное расстояние, я смог передохнуть. Теперь у меня рыбный запах будет ассоциироваться со свободой. Японец тоже решил не задерживаться, следуя за мной тенью. Кто там после, прости господи, Натусика? Поинтересовался я, когда смог перевести дух и успокоиться. Нам к озеру, коротко отреагировал слуга, вновь взяв на себя навигацию. Может, мне просто назначить проводником Нобу? Диверсификация задач, так сказать. А чего он только скрывается да мечом машет? Верно, наш дуэт протолкался сквозь толпу и смог довольно быстро выйти к озеру. У самой ограды сегодня красовалась палатка, накрытая толстым брезентом. В прошлый раз ее не было. На прилавке лежали стопки книг и кипы разрисованных бумаг, а перед палаткой активно метался туда-сюда худой и нескладный мужчина средних лет. На его переносице красовались круглые очки с замерзшими линзами. На поясе висел неизвестный свиток, а на плечах было накинуто пальто. Владимир Картограф. Быстро сориентировался мужчина, театрально вскинув руки и низко поклонившись. «Никто не знает север лучше меня». Тонкие усы и меховая шапка вместе с очками делали Владимира больше похожим на учителя или библиотекаря, чем проводника. После того, как мужчина представился, я почувствовал на спине чей-то пристальный взгляд, но Нобу был спокоен. «Значит, угрозы не было. Сколько экспедиций ты провел?» – поинтересовался я, давая Владимиру шанс. «Провел? Ни одной», – честно признался мужчина, но тут же продолжил с едва скрываемым энтузиазмом. «Но я составлял карты. Много. Смотрите. Вот же». Владимир бросился к столу и принялся разворачивать пожелтевшие, хрупкие свитки. Он тыкал в них, болтая без умолку, пока, наконец, не развернул огромный кусок бумаги, разрисованный разноцветными чернилами. «Вот, посмотрите», – восторженно провозгласил картограф. «Впечатляет, не правда ли?» Я взял у Нобу карту, выданную княжной, и сравнил их. Во-первых, работа картографа была похожа на детский рисунок, исписана беспорядочными стрелками и не указывала множество объектов, включая старую шахту. На разноцветном пергаменте были странные метки, вроде «Осторожно, медведи», но это не точно, «Замерзшие русалки, грибобосики». «Это шутка, верно?» Произнес я невозмутимо, отрывая взгляд от карты. «Никак нет», — бодро продолжал гнуть свою линию Владимир. «Я прочитал все книги о севере. Я описал все опасности. Мои исследования точные и не имеют себе равных. Как пережить снежную бурю?» Спокойно задал вопрос Нобу. Ученый ненадолго призадумался. Он что-то бормотал себе под нос, то и дело поправляя очки. Что-то такое читал. Наконец повысил он голос, а затем воскликнул, заискивающе уставившись на меня. «А, точно, просто не попадать в нее, верно?» Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох, попытался побороть желание послать умника куда подальше. Поборол его. «Да, верно», — холодно ответил я. «К сожалению, вы нам не подходите. Всего доброго». Лицо Владимира приняло обескураженное выражение лица. Мужчина сделал два шага назад, забрав с собой гениальную карту. Мы отошли от палатки. Все-таки сегодня не повезло. Я уже хотел сдаться, но чей-то пытливый взгляд так и сверлил мне затылок. «Нобу», — обратился к слуге я, озираясь по сторонам, — «ты ничего не чувствуешь?» Японец удивленно приподнял брови. «Нет, господин». Было видно, что слуга не ожидал этого вопроса. «Откуда же шел этот взгляд?» Я обвел небольшую площадь глазами. Женщина с ребенком выбирали игрушку, бабушка в теплом платке покупала рыбу. Высокий мужчина торговался с полным торговцем. «Все не то, господин», — повторил вопрос японский мечник, заметив мое беспокойство. И все-таки мне удалось отследить хищный взгляд холодных серых глаз. Внимание исходило от грязного мужчины, привалившегося к куче пустых ящиков. Он держал в руках пустую бутылку. Его одежда была рваной, а лицо неряшливым. Словно пьяница вышел из зимней спячки. Как только наши взгляды пересеклись, мужчина приложился к бутылке. Его взгляд потух, интерес и режущий затылок внимания пропало. «Нам стоит спросить его», — бросил я Нобу, уверенно двигаясь к грязному мужику у ящиков. «Господин, вы серьезно?» В тоне японца впервые за долгое время послышалась неуверенность. «Он же обычный пьяница, а вот это уже было интересно». Нобу не заметил его. «Нужно проверить, что мы теряем?» По-философски спросил я, ускоряя шаг. Мечник лишь тяжело вздохнул. «Я же подошел к мужчине в рванье, который уже вовсю сопел, откинувшись на ящики. Рваная одежда, пропускающая холодный зимний воздух, кажется, ничуть не мешала ему мирно дремать. Мы ищем проводника на север», легонько пнул мужика я, чтобы хоть как-то разворошить его. «Ты достаточно трезв, чтобы ответить на несколько вопросов?» Мужчина открыл глаза, а затем медленно поднялся на ноги. К моему удивлению, двигался он плавно, пружинисто и уверенно. Затем он все-таки пошатнулся и облокотился на деревянные ящики.